Глава 15. Я очнулась в своей кровати альпийского поместья. Мутным взглядом обвела спальню и только после этого вспомнила все. А главное, заметила несмятую постель на той половине кровати, где обычно спал Тьерри. Я села, свесив ноги, и заметила на себе черную шелковую пижаму-костюм. Тупо глядя в пол, вспомнила, наконец, почему рядом со мной нет Тьерри, и осознала, что я осталась одна. И то, что я жива. Да, хребет несбывшихся надежд оправдал свое название. Мало того, что у меня забрали долгожданное семейное счастье, так и умереть спокойно не дали. Я встала и, подняв голову, уперлась взглядом в зеркало. Маленькое растрепанное привидение с дикими серыми глазами, напоминающими озера, наполненные отчаянием, горем и безысходностью. Почему все, кого я люблю, погибают и оставляют меня в одиночестве? Он же обещал не покидать меня и не оставлять меня одну. Он же не мог обмануть. Не мог. Не мог. Я села на пол и завыла. Объятая своим горем, я, обхватив себя руками, раскачивалась в стороны и громко выла, выплескивая в этом вое всю боль своей души. Я не обратила внимания на шум и возню в дверях. Очнулась только тогда, когда меня, укачивая словно ребенка, крепко прижали к себе родные любимые руки, и чудесный голос Тьерри зашептал мне успокаивающие слова. Я не в силах поверить в чудо, смотрела в самые красивые и дорогие глаза на всем свете и не могла насладиться их светом. «Я думала, ты умер, а я не хотела жить без тебя, хотела умереть там, рядом с тобой. Я ждала». Ждала, а твое сердце все не работало и не работало. Я думала, ты ушел без меня. — Нет, маленькая моя, я же обещал тебе никогда не покидать тебя и всегда быть рядом. Любимая моя, можешь спросить кого угодно, я всегда держу свое слово. Тем более, солнышко мое, в моем возрасте меня практически невозможно убить, даже серебром. Просто потребовалось чуть больше времени на восстановление. Я забралась к нему на колени, обняв крепко, прижалась. Мне было страшно, что если я сейчас его отпущу, он исчезнет, и я снова его потеряю. Так мы и ходили следующие сутки, прижавшись друг к другу, пока к нам не приехал Жак и не привез свою подругу. Наш обед прервал Поль, который быстрым шагом зашел в столовую и сказал: «Жак здесь. Он уже знает, что вы вдвоем убили Фабиуса де Лавернье, я ему по телефону рассказал. Но у него своя проблема. В поместье Фабиуса под Рио-де-Жанейро он нашел свою половину». Тот держал ее при себе и издевался над ней несколько лет. Она выглядит, словно красивая сломанная игрушка. И, глянув на меня, сидящую на коленях у Тьерри, он договорил. «И так же, как ты, Милана, она не слезает с его рук. Жак надеется на твою помощь, что ты поможешь ей прийти в себя. И еще знаешь, хозяин, он ведет себя по отношению к другим самцам еще хуже, чем ты. Все время рычит и огрызается, а я был твердо уверен, что хуже тебя не бывает». Надеюсь, со мной подобного не случится, и когда я встречу свою половину, моя крыша останется на месте.